У вас будет великолепный металлоискатель и прочая техника, какая только существует на свете и может понадобиться для такого дела. Задача довольно проста. Не так давно, точные даты значения не имеют, в озеро упал легкомоторный самолет, честно. Находившиеся на борту погибли. У одного из трупов, всего их там трое или четверо, к запястью пристегнут не столь и большой металлический дипломат. Вот фотография, в точности такой же. Дипломат заперт на цифровой замок. О содержимом вам знать совершенно не обязательно. Могу уточнить лишь, что там нет ни радиоактивных материалов, ни ядовитых веществ. «Перебью, с вашего позволения», — сказал Кацуба. «Насколько я понимаю, Каперангу предстоит этот угол достать при моей заботливой подстраховке, а потом оба его должны доставить в некое место?» «Именно». «Ну, а если его вскроет полиция? Мало ли при каких обстоятельствах можно легонько потеснить дипломатическую неприкосновенность? С какими физиономиями нам тогда стоять?» Франсуа с минуту раздумывал, потом кивнул. Резонно. И опять надолго задумался, явно подыскивая наиболее обтекаемые обороты. Ну, скажем так. Во-первых, находящиеся в дипломате материалы никоим образом не задевают интересов Санта-Кроче, поскольку не касаются данной республики вообще. Во-вторых, материалы зашифрованы так, что при беглом осмотре производят впечатление безобидных бумаг, относящихся ко вполне мирной стороне человеческой деятельности. Устраивает вас это скупое уточнение? Вполне, поклонился Кацуба. Итак, как вы совершенно правильно догадались, вам обоим предстоит добраться до Ирупаны, потом достичь озера. Каперанг Мазур ищет самолет и поднимает дипломат наверх, после чего вы тихонечко покидаете место действия и возвращаетесь в столицу. Кому передать добычу, узнаете позже. Вполне возможно, придется отдать чемоданчик где-то в промежуточном пункте. Точно еще не решено. Я с вами не пойду, но буду периодически появляться на маршруте. Как по-вашему, подполковник, смогу я сойти за Кахо? «За тамошнего мулата?» «Вполне». Примерно так мне и говорили. В общем, окончательная судьба дипломата, вернее, окончательный пункт его передачи, остается единственной деталью, которая пока четко не обозначена. Дело так обстоит не из-за недоработанности, а потому что эта деталь с самого начала задумывалась плавающей. «Ну, вы оба не дети и прекрасно понимаете». Порой выгоднее именно так и планировать. Мазур с Кацубой кивнули понимающе. Мало ли, как могут обернуться события. Главное, помните одно. Мы, все здесь сидящие, да простит меня генерал, не стоим этого дипломата. Уяснили? Мы, как вы соблаговолили подметить, не дети, с точно рассчитанным, минимально уместным в данной ситуации ехидством, отозвался Мазур, мельком подумав матерное по адресу смежников. Вражда тут была старая, изначальная, скорее всего, бравшая начало даже и не с советских времен. «Я понимаю», — с легким поклоном заверил его Франсуа, «но уж простите, порой даже опытнейшим людям мнимая простота операции кажется реальной простотой». И чем тогда кончается? Вы ведь знаете печальные примеры? Прекрасно. Посему простите мне некоторую назойливость. Нервы у меня тоже не железные. Ну ладно, проворчал Мазур. Ну, а как насчет перечня опасностей? Если к вам и будет проявлять интерес местная контрразведка, то вялый, рутинный. Повторяю, история с самолетом интересов Санта-Кроче никоим образом не затрагивает. О нем не знают вообще. Реальных, более плотских опасностей равнехонько три. Во-первых, место действия. Это не экваториальные тропики, но все равно края не курортные. Глухая провинция, почти ненаселенные места, кайманы, змеи, мошкара. Ну, оба вы прошли соответствующий курс выживания, оба бывали, один в той самой стране, другой в стране по соседству, очень похожий по климату, ландшафтам, фауне и флоре. Не новички. Так что в нашем списке опасностей место действия как таковое стоит на третьем, последнем месте. Второе место – опасность номер два. Живые индивидуумы, не имеющие отношения к силовым структурам. Иначе говоря, авантюристы и герильеро. Первых в тех местах не так уж много, но и не так уж мало, как выражались предки. В полипорцию. Ровно столько, чтобы относиться к ним всерьез. Не так далеко от Ирупаны дикие разработки алмазов и опалов. Народ, мягко говоря, собирается специфический. Но с ними при определенном навыке можно либо договориться, либо задать жару. Герильеро – это уже серьезнее. Их в тех местах, опять-таки, не так уж и много, но все же забредают. С этими лучше не садиться за стол переговоров. Капак, юпанки, ярые леваки – это в старые времена они бы для вас закалывали реквизированных упитанных тельцов, а нынче полагают Россию ярким примером зловредного буржуазного перерождения. Так что в данном случае российские дип-паспорта только напортят. Я просматривал сводки. 2 недели назад герильеро обстреляли машину с нашими военными специалистами, причем точно знали, в кого палят. 2 убитых, 3-го в лес уволокли живым. Полиция его до сих пор не нашла. И, наконец, 3-е. А в списке опасностей 1-е. Он помолчал, потом выдохнул с неприкрытой досадой. Очень хотелось бы ошибиться, но, боюсь, американцы знают о самолете. А он их интересует? Спросил Мазур. Невероятно. Дипломат, конечно, а не самолет. Шевеление их агентуры в Санта-Кроче уже зафиксировано. Следующий ход легко предугадает даже лейтенант. Небольшая группа опытных, высококвалифицированных специалистов, направленная к озеру. Пока что они этого не сделали, но согласно источникам, которые вам должны быть неинтересны, ждем-с. Есть определенная вероятность, что вы с ними столкнетесь либо с агентурой, либо со спецгруппой. Инструкции на сей счет просты. Насчет обращения с тамошней агентурой янкисов мы еще поговорим после, а что касается спецгруппы, с каковой вы можете пересечься, инструкции просты. Если есть возможность разойтись мирно и незаметно, расходитесь. Если же нет... Он помедлил, усмехнулся. Запомните, что ваша задача любой ценой добыть дипломат из самолета и вывести в безопасное место. А вовсе не трястись над жизнью и здоровьем янки, которым вы даже не представлены. Я понятно излагаю? Чего уж там? Криво усмехнулся Кацуба. Главное — привести дипломат. Все остальное несущественно. Должен вас сразу предупредить. Возможно, по ходу дела придется провести нечто вроде Колыма, в смысле приработка на стороне. Быть может, такой надобности не будет, а может и возникнет. Это тоже предстоит узнать на месте. Ну вот, в общих чертах главные контуры. Вопросы? «Группа — это только мы двое?» — спросил Мазур. «Именно. Я, как уже говорил, на маршруте появляюсь периодически». «Кто старший?» Франсуа с генералом вновь переглянулись. «Ну, скажем так», — протянул Глаголев. «Командует группой капитан первого ранга Мазур. За исключением внештатных ситуаций в населенных пунктах, где подполковник Кацуба, как лицо с более разведывательным уклоном, имеет решающий голос в случае каких-либо коллизий, связанных опять-таки со шпионскими делами». «Как по-вашему?» «Достаточно отточенная формулировка?» Подумав, оба кивнули. «У лица со специфическим уклоном есть то ли вопрос, то ли просто раздумье», — сказал Кацуба. «Хорошо, предположим, местные спецслужбы нас ни в чем не подозревают и под колпак сходу не берут». «Позвольте, а почему не берут?» «Два дипломата, к тому же аккредитованные не в Санта-Кроче, вдруг отправляются к черту на рога в несусветную глушь. Даже у стажера тайной полиции тут же возникнет закономерный вопрос. А что они там потеряли? Решили накопать опалов, что ли? Занятие для дипломата странноватое. Искать следы экспедиции Фассета? Но ее никто никогда не связывал с Санта-Кроче. Ну, насчет этого можете не беспокоиться. С легкой улыбкой ответил Франсуа, практически не раздумывая. Подполковник, вы же в свое время неплохо и долго поработали в Санта-Кроче. Неужели забыли? Клад Бенитеса. Мазур увидел на лице Кацубы неподдельную растерянность, даже конфуз. Подполковник, вильнув взглядом, вздохнул. Ну да, я и забыл с этой расслабухой. Все обставлено так, что никаких подозрений и не возникнет, объяснил Мазуру Франсуа, раньше, чем Каперанг решил попросить уточнений. Вернее, заподозрят, но в совершенно другом. Клад Бенитеса — старая история. Считается, что в 827-м, когда шла борьба за независимость, и повстанческая армия вот-вот должна была осадить столицу, полковник Бенитес, военный комендант Оной, решил срочно спасать сокровища. Якобы он погрузил на парусный корабль городскую казну, все статуи и прочие украшения кафедрального собора, сделанные из золота и серебра, самоцветы гильдии ювелиров и черти что еще. Потом корабль по существовавшей тогда сети проток вышел на Ирупану и добрался до интересующих нас озер. Дальше масса версий и разночтений, но все они сводятся к примитивным легендам о кладах, затонувшее судно, погибшие, кроме одного-двух чудом спасшихся свидетелей, признание на смертном одре, либо старая полуистлевшая карта в прадедушкином сундуке. — А на самом деле? — спросил Мазур. — На самом деле Бенитес не отправлял из столицы и ломаного гроша. Не было ни корабля, ни груза, ни клада. Достовернейшее установлено. За весьма приличную сумму Бенитес попросту сдал город повстанцам, благодаря чему окончил дни в комфорте и уюте. Правда, был в Испании заочно приговорен к смертной казни, но это его не волновало. Никаких сокровищ нет. Но объяснить это кладоискателям невозможно. Самые первые стали пробираться на Ирупану лет 130 назад, и до сих пор мало что изменилось. Разве что аппаратуру теперь волокут на Ирупану современнейшую, о какой предки не могли мечтать. В свое время россказням о кладе Бенитеса поддался сам Дон Астольфо. Когда было точно установлено истинное положение дел, он решил подзаработать на пустышке. Еще четверть века назад вот этот район, он показал авторучкой, был объявлен государственным заповедником с красивым названием. Есть даже минимальный штат смотрителей, которым, однако, втихомолку велено не усердствовать. Вообще ничего не делать. Так, раз в год объехать свой участок, деликатно не обращая внимания на господ кладоискателей, вернее, не обращая внимания на тех, у кого есть лицензия. Попасть в заповедник законнейшим образом может любой, кто купил лицензию, весьма недешевую. С треском выдворяются исключительно те, кто рискнул сунуться без лицензии. После свержения Дона Астольфа, когда архивы попали к новому правительству, решено было не резать курочку, несущую золотые яйца. Вся система сохранилась в неприкосновенности. Вас заподозрят лишь в том, что вы, парочка очередных импортных дураков, попавшихся на удочку изготовителей поддельных карт и признаний на смертном одре, будут хихикать вслед, но исключительно про себя. «Ну, это меняет дело», — облегченно вздохнул Мазур. «И все же есть лишняя головная боль. Кто-то из этих идиотов-кладоискателей может, мне кажется, случайно наткнуться на вашу честную. Вот это и есть одна из причин, заставляющих торопиться нас и, подозревая, американцев», — сказал Франсуа. «Дипломат в этом случае тут же вскроют, и документы окажутся в озере, что для нас равнозначно провал. Я даже не знаю, что хуже. Если бумаги попадут к Янке, или если они размокнут в озере. Выброшенные, ничего не подозревающим дурлеем. Нужно спешить. Нельзя сказать, что кладоискатели там роятся, но пара-тройка, что ни месяц, отправляется вверх по Ирупане. Как отличить их, будя встретиться, от спецгруппы Янки? Определите на месте. Не дети? Да, вот что, господин Мазур, у вас там может случиться и другая встреча. Не в пример более приятная. Помните, на Федоре Достоевском богатенькую сеньору Эстебанию Сальтильо, с которой у вас произошло столь романтическое приключение? Помню, сказал Мазур, сделав лицо непроницаемым. Да ведь она из Санта-Кроче. Что, и она каким-то боком в игре? Никоим образом, мотнул головой Франсуа. Просто-напросто ее поместье не столь уж далеко от Ирупаны. Имейте это в виду. Мало ли что, столь приятные знакомые могут оказаться не лишними. Особо богатая и в тех местах влиятельная. Такие контакты надо беречь. И вот не ожидал, что когда-нибудь судьба вновь сведет, сказал Мазур, откровенно говоря, и в самом деле вспомнивший взбалмошную сеньору не без приятности. Ну, всякое в жизни бывает, философски сказал Франсуа. Кстати, ваше знакомство с этой милой особой стало еще одним аргументом в пользу того, чтобы послать именно вас. Как видите, стараюсь играть максимально честно и открыто. Играть честно — невелика штука, — проворчал Мазур. Нечестно, впрочем, тоже. Вот унести ноги, да еще победителем, потруднее и посложнее. Вот и постарайтесь. С обаятельной улыбкой произнес Франсуа. «Вы оба ухитрялись возвращаться всегда и отовсюду, а это позволяет говорить о тенденции. Тенденции, однако, когда отправляемся?» С тихой обреченностью спросил Кацуба. «Следовало бы вчера, — сказал Глаголев, — а посему сегодня ночью. Лететь вам долго, всевозможные детали и частности обкашляете в самолете. И попробуйте мне только вернуться без крокодильих сапог или вообще не вернуться. Глава третья. Райская жизнь. Капитан Себастьян де Рочи являл собой не просто образец бравого испанского идальго. Пожалуй, именно так выглядела извечная мечта всех генералов об образцовом вояке. Капитан был высотой сантиметров примерно 70, и хотя его бронзового кое-где покрывали темные пятна, следы беспощадного времени, выглядел он впечатляюще. В безукоризненной керасе, столь же безукоризненном шлеме, пышных штанах буфами, сапогах без единой бронзовой морщинки, опираясь левой на эфес картинно всаженного в землю меча, правую он простирал таким манером, словно за сотни лет до Петра I придумал чеканную историческую фразу «Здесь будет город заложен». Как узнал Мазур, капитан был личностью не просто реальной, исторической. Именно он более 400 лет назад первым из европейцев перевалил через Анды и добрался до этих мест, чтобы по приказу вице-короля основать город, будущий Санта-Кроче. Каковой приказ скрупулезно и выполнил. Лениво разглядывая бронзового красавца и потягивая ледяное пиво, Мазур думал о том, что в действительности все обстояло, конечно же, иначе. Когда сюда добралась кучка упрямых кастильцев, сапоги у капитана наверняка превратились в лохмотья, как и штаны. И вряд ли он был безукоризненно выбрит, вряд ли усы были столь ухожены, как их поздняя бронзовая копия. А керасу со шлемом ручаться можно, волокли где-то позади индейцы-носильщики, если только капитан ее вообще не выкинул по дороге. И уж, конечно, добравшись до этих мест, бравый Себастьян не тратил время на мелодраматические жесты, а мечтал вслух, если не о золоте, то уж о хорошем астурийском вине и сговорчивых особых противоположного пола, поскольку психология солдата, в отличие от военной техники, с веками совершенно не меняется. А вообще мужик, конечно, был стоящий. К как все они, мать их за ногу, конкистадоры. Цели, конечно, были пошлейшими, средства, не вписывавшимися в декларации прав человека, но все равно этих двужильных ребят с руками оторвал бы любой нынешний спецназ. Мазур допил пиво, и официант Чоло в белоснежном смокинге, возникнув над правым плечом предупредительной тенью, бесшумно наполнил высокий бокал. Дневная жара уже спала, близился вечер, и они с Кацубой сидели на улице под тентом, подобно дюжине соседей по ресторану, созерцая площадь, по которой порой проходили такие существа женского пола, что захватывало дух. Пока что происходящее как нельзя лучше напоминало те убогие шпионские романы, где настойчиво прокламируется, что жизнь шпиона состоит главным образом из белых смокингов, охлажденных напитков, шикарных ресторанов и роковых красоток. Смокингов на них, правда, не было, но оба щеголяли в белых костюмах, сосали исключительно охлажденные напитки. Ресторан при отеле «Трес Крусес», что означало «Три креста», был не из дешевых, а каждая вторая красотка в невесомом платье, проплывавшая по площади то ли девочкой, то ли видением, с первого взгляда казалась роковой, не говоря уж о каждой первой красотке. И эта райская жизнь, сиеста, кеф, безделье, длилась вот уже 4 дня. Так что успели исчезнуть следы многочисленных прививок, хранивших от здешних прелестей вроде холеры, желтой лихорадки и вовсе уж экзотических хворей. Не далее, как вчера, дошло и до красоток, не только роковых, но и, как выяснилось, сговорчивых, знавших курс доллара не хуже финансистов из Национального банка. Нужно было только знать, к которой подойти, чтобы не нарваться вместо очаровательной профессионалки на орду разъяренных мужей, отцов и братьев. Кацуба в этом разбирался. Как он заявил Мазуру, подобные эскапады просто необходимы, иначе могут принять за парочку гомиков, которых здесь традиционно не любят. Убить не убьют, побить не побьют, но мысленно поставят клеймо, а это где-нибудь да помешает. По здешним понятиям, здоровый мужик, 3 дня спавший в одиночестве, личность еще более подозрительная, нежели субъект в темных очках, украдкой фотографирующий фасад местного генерального штаба. Они обосновались в старой части города. Отель стоял на овеянной дыханием веков площади, окруженной столь же старыми колониальной архитектуры домами, куда ни глянь, украшенные лепкой старинные фасады, каменное кружево на стенах, резные балконы, низкие уличные фонари. Все это сохранилось прекрасно, поскольку последний раз здесь всерьез воевали 120 лет назад, когда индейские отряды прорвались в предместье столицы и напрочь вышли несколько кварталов. Правда, это случилось как раз на противоположном конце города и больше не повторялось. «А это что за индивидуум?» — спросил Мазур, показывая на огромную бронзовую доску с завитушками, государственным гербом и массой прочих дизайнерских излишеств. Центральное место в бронзовой композиции занимал барельеф длиннобородого субъекта преклонных лет, отдаленно смахивавшего на пожилого Энгельса, что было, конечно же, вздором, поскольку мемориальная доска выглядела довольно старой, а за простое упоминание об Энгельсе здесь еще 20 лет назад можно было бесследно раствориться в воздухе. «О, — сказал Кацуба, обрадованный случаю поболтать, — светлая личность, доктор Кабрера. Эпидемию какую-нибудь поборол? Не совсем. Доктор юриспруденции. Ровно 100 лет назад, когда скоропостижно скончался президент, сей достойный муж с кольтом в руке влетел на траурное заседание правительства, пальнул в потолок и торжественно объявил, что решил избрать новым президентом себя. Ну, во дворе стояли с полной выкладкой 2 драгунских роты, а посему правительство поспешило признать, что это гениальная идея. И просидел он на троне аж 22 года. Это, скажу тебе, был тип, — поведал Кацуба со столь гордым видом, будто сам выпистывал Кабреру и был духовным наставником. Однажды в него пальнула залпом целая рота почетного караула из курсантов военной академии. И ни одна пуля в цель не попала, представляешь? То ли руки тряслись, то ли в самом деле ему, как болтали, колдун навесил амулетик. Был еще случай. Приходит к Кабрере один из министров и объявляет, мол, 12 человек, все министры, хотят вас убить, и я один из них. Но не могу поднять руку на отца нации и спешу донести с перечислением фамилий. Он сделал театральную паузу. И получил орденок, предположил Мазур. Пулю в лоб он получил, тут же. Но только не из черной неблагодарности, а от того, что остальные, все 11, уже успели прийти и настучать. Мораль. Лень наказуема. Ну, а потом Кабрера ухитрился рассориться с американцами, то ли цену на бананы поднял, то ли прихлопнул кого-то не того. Короче, на этой самой площади, примерно вон там, где торчит мороженчик, по его кадиллаку их листанули из 3 пулеметов. Так что и амулет не помог. А быть может, от того, что стрелки, подозревают, были приезжими. А в общем, бывали тут номера уно и почище. При Убико на улицах запрещалось собираться больше одного. Не фыркай, я тебе подлинный указ цитирую. И ведь сидели по 20 лет, черти. Это тебе не Панама, где в 49-м за 5 дней сменилось 3 президента. Да и 4-й продержался недолго. Я тебе не надоел за 3 дня этими лекциями? Отнюдь, сказал Мазур. Все равно делать нечего. И нет уже никакого терпения. Я не хуже тебя понимаю, что через пару недель начнется зима, то бишь сезон дождей, и в джунглях станет еще паскуднее. Что ж второй секретарь так копается? Ничего не поделаешь, — серьезно сказал Кацуба. Будь ты хоть второй секретарь, хоть генеральный, здешняя бюрократия, браток, такова, что наши чиновнички, зная неподробности, сдохли бы от черной зависти. Это еще дней на несколько. Подожди, скоро и нам придется в компании с секретарем болтаться по инстанциям. Личное присутствие и все такое. Узнаешь, почем фунт здешнего канцелярского лиха. А в целом нам все же повезло, что эта птичка грабанулась именно тут. Мы в морской полосе, в климатической зоне, на которую влияет Атлантика. Окажись мы километров на 200 южнее, узнал бы ты, что такое настоящая жара. Там, правда, джунглей нет, зато ландшафт не уступает лунному. Воды днем с огнем не отыщешь, не говоря уж о годной в пищу живности. А вот, кстати, о живности. Здесь есть в здешнем меню немало вкусных и насквозь экзотических яств. Он положил руку на роскошную темно-бордовую папку с золотым тиснением. Как насчет скарабеев со свининой и овощами? А еще красноногие кузнечики, маринованные в лимонном соке с солью. Жареные муравьи, клопы, вонючки по-мексикански. Не жди, блевать не начну, ухмыльнулся Мазур. Забывайте, моншер, что курсы мы проходили по одним методикам. Попадем в лес, я тебя и сам пауком птицеедом угощу. Отрываешь пузо, остальное запекаешь, и право ничем не хуже краба. Ел я птицеедов, рассеянно отозвался Кацуба. Нет, в самом деле, скарабеи неплохи, я без всякой подначки. Вот только в такую жару даже их не хочется. Уж это точно, поддакнул Мазур, глядя на историческую площадь. Гляди, шатеночку недвусмысленно снимают. Разозленная родня не выскочит? Не, присмотревшись, авторитетно заверил Кацуба. Самая натуральная путанилья. Слушай, а как же их определяют все-таки? Да как два пальца, сказал Кацуба. Присмотрись. Видишь, у нее браслетик. Раз на нем ракушки, значит путана. Неважно, золотые они там или медные. Главное, ни одна приличная женщина в этом городе ничего напоминающего ракушку не нацепит. Мило и простенько, а? Тьфу ты, как просто! Он с леностью истого аборигена столицы омочил губы в ледяном пиве и с философской грустью стал смотреть на видневшийся слева отрезок здешней достопримечательности, именуемой без затей Винодук. Укрепленные на 4-метровых железных арках, а кое-где на столбах той же высоты, северную окраину города пересекали толстенные трубы, тянулись вдоль автострады над оживленными перекрестками меж редких эвкалиптов, меж домов. Прохожие и проезжие это сооружение попросту не замечали, поскольку привыкли к нему с рождения. Зато Мазур, как любой, наверное, русский человек, взирал на него почтительно. По трубам текло вино. Примерно 1,5 миллиона литров в сутки. Только что закончилась вендимия, ежегодный праздник сбора винограда, и в сотнях тысяч бочек искрилась живительная влага. К отцу бы успел свозить Мазура на завод Бодега Бассо, где тот с еще более почтительным восхищением лицезрел своими глазами самую большую в мире деревянную винную бочку. Вмещала она равнехонько 400 тысяч литров. «И что самое удивительное, — отметил мысленно Мазур, — никто никогда даже не попытался провертеть коловоротом в винодуке дырочку. Русскому человеку такое нерадение дико. Отечественные левши и кулибины давно издырявили бы заветную трубу на всем ее протяжении». За 3 дня он насмотрелся экзотики столько, что хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Винные погреба Хиоли с их 150 миллионами литров, резервуар для вина, в котором однажды устроили банкет на 500 человек, и всем было просторно, музей серебра, старинный праздник пива и крови, более 100 лет отмечавший окончание индейских войн, кафедральный собор, где хранился череп Диего Альмагро, вроде бы подлинный. Каса де Монеда, старый монетный двор, где приводные валы чеканящих станков когда-то вращали закованные в кандалы рабы-индейцы. Впечатлений было столько, что они перестали волновать и удивлять, еще и от того, что над ними дамокловым мечом постоянно висело ожидание, а чертов Франсуа куда-то запропал, о чем, впрочем, честно предупредил заранее. И наставлял в этом случае не дергаться, а спокойно ждать. «Ну что, скоробеев со свининой решительно не хочешь?» — поинтересовался Кацуба. «Нет», — сказал Мазур, понизил голос. «Ты мне лучше растолкуй, как зам по контрразведке, как обстоит дело с проявляемым к нам интересом, есть ли таковой и от кого исходит». «Ну, наконец-то», — сказал Кацуба. Профессиональные рефлексы проснулись. «Не видел смысла дергаться раньше времени», — хмуро пояснил Мазур. «Все это твоя епархия, но пора бы и поинтересоваться». «Резонно», — сказал Кацуба. «Пошли, пройдемся». Он мимоходом подписал счет, подсунутый бесшумным чола. Оба вышли на брусчатку и, старательно держась теневой стороны, пересекли площадь, свернули на улицу Сан-Августин, где, в отличие от площади, было разрешено автомобильное движение. «Оглянись только аккуратнее», — сказал Кацуба. «Справа под тентом примостился сеньор. Как полагается, в белом костюме колу сосет». «Видел. Мы мимо него проходили. Хвост?» «Ну уж сразу и хвост», — усмехнулся Кацуба. «Просто человек на посту. Говоря казенным языком, официальный наблюдатель от тайной полиции в отеле. Штатный, как портье. Это, понятно, не ради нас. Тут тебе и рутинное наблюдение за местами, где останавливаются иностранцы, и защита от варья, и пригляд за площадью. Этот красавец каждый вечер нас с тобой вставляет в сводку. Он всех вставляет. Данный мачо, круг первый, сирич внимания охранки, не затрагивающие лично нас. Круг второй — наши персональные шпики. Я тебя 3 дня таскал по всему городу не только от безделья, как ты, должно быть, догадываешься. Хотел вычислить ребятишек из ДНГ. Депто де Националь Гвардия. Гуардия не в смысле гвардия, а в значении безопасность. Милые заведения. Правда, со времен безвременной кончины дона Астольфа они немного цивилизовались. Это при нем молчунов убеждали с помощью электросварочных аппаратов. Подвешивали подмышки и медленно опускали в бассейн с молодыми акулками. А к женщинам еще и подпускали овчарок, обученных трахать и представительниц гомо сапиенс. Теперь нравы там мягче, кого-то за перегибы даже к стенке прислонили, но все равно щуку съели, а зубы остались. С помощью газетной подшивки можно молчуна обработать так, что и акулы не надо. Впрочем, нам с тобой вульгарный мордобой не грозит, мы же дипломаты. Так вот, весь первый день за нами таскалась целая бригада. По стилю не просто полисио криминале, а, несомненно, ДНГ. Кадры у них весьма квалифицированные, отрабатывали по полной программе, с конвейерной передачей, со встречными. На второй день активность резко упала. По времени это как раз совпадает с раскрытием цели нашего визита. Как только узнали, что мы два идиота, целимся на клад Бенитеса, немного успокоились. Весь третий день и сегодня за нами таскаются одиночные топтуны. Уже ясно, что орднунга для. Конечно, и эти меняются. Вот сейчас от ресторана за нами тащится совершенно новый. Только я тебя умоляю, не нужно завязывать и без того завязанные шнурки и пялиться в витрины. Понял, хмуро сказал Мазур. Не дитё. Топает орел. Прямо-таки с нежностью, сказал Кацуба. Знал бы ты, как приятно быть объектом разработки ДНГ, располагая дипломатической ксивой. Привыкли они к нам уже. Могут себе позволить и взглядом на девочку отвлечься. Словом, с этой стороны благолепие. Но, он еще более понизил голос, все эти 4 дня мы с тобой в плотной и профессиональной коробочке. Проще говоря, постоянно в кольце весьма толковых ребят и девочек, которые крутят двойную задачу и не потерять нас из виду, и не дать себя засечь индивидуумом из ДНГ, каковые тоже не лопухи. Сомнений никаких. У вторых не стиль ДНГ. Вообще не местный стиль. Они прекрасно ориентируются в городе. Они в определенном смысле здешние, но все же они не отсюда. Конкуренты? Спросил Мазур. Очень похоже. Так что поздравляю, мы под колпаком. Я, конечно, пока не могу сказать, знают они твердо, что мы — это мы, или же просто вцепляются в каждого новоприбывшего перспективного русского, но жизненный опыт подсказывает, что склоняться лучше к первому варианту. «А если так, что делать?» — спросил Мазур. «Как ты верно подметил, тут исключительно твоя епархия». «Приказ прост — ждать инструкций», — вздохнул Кацуба. «Стоп! Опять пошли интересные дела». Улица была сплошь застроена добротными старинными домами, где смещались разнообразнейшие стили, ажурные металлические ворота, тонкие чеканные решетки, защищающие окна, резные деревянные балкончики, мавританские аркады. Слева на стене из красного кирпича белели огромные белые буквы «Пир», определенно нанесенные с помощью баллончика с краской и, похоже, совсем недавно. Мазур явственно рассмотрел, как ползут по кирпичам извилистые тонюсенькие ручейки. И он моментально подметил, что прохожие, отнюдь не принадлежавшие к низшим классам, ведут себя странновато. Стена с надписью словно бы ограждена невидимой полукруглой завесой, которую видели все, кроме Мазура. Люди шли по дуге так, словно завеса реально существовала. На нее можно налететь и чувствительно расшибить лоб. Огибали невидимое препятствие. Причем исхитрялись сделать это так, как бы непроизвольно, весьма даже непринужденно, будто испокон веков по этой стороне улицы все так и ходили. «Ага», — сказал Кацуба негромко, — «можешь остановиться и глупо таращиться. Мы с тобой не здешние. Любопытно нам, тем более, должно быть насквозь непонятно. Герильяро? Не совсем. Партидо Искуэрдиста Революционарио. Партия левых революционеров. Духовные братцы нынешних герильяро, но сугубо городские. Нужно купить газету. Похоже, Герильеро откололи очередной номер. В этом случае пировцы моментально одушевляются и начинают пачкать стены с удвоенным усердием. Я так понимаю, они под запретом? Не то слово. Стоп. Кацуба взял его под локоть и остановил метрах в 10 от надписи. Везет тебе. Я этих мальчиков своими глазами никогда и не видел, хотя наслышан. Медленно подъехал довольно новый светло-синий «Опель». Отчего-то он был без номера. Одновременно распахнулись обе передних дверцы, вылезли два парня в бежевых просторных брюках и белых рубашках на выпуск. Мазур наметанным глазом определил, что у каждого на поясе нехилая кобура. В темных очках, держась так, словно на улице кроме них не имелось ни единой живой души, они в развалочку неторопливо подошли к потекающим белым буквам. Один достал из заднего кармана крохотные баллончики, кинул на них взгляд. Два убрал, один оставил. Второй приложил к стене нечто, напоминающее трафарет. Короткое шипение, невесомое облачко, бьющее из баллона под давлением краски, и белые буквы оказались словно бы перечеркнутыми черным рисунком. Череп со скрещенными костями, большие литеры «Е» и «М». Прохожие шагали так, словно ни машины, ни двух молодых людей, крепких и опрятных, не существовало вообще. Один из художников отступил на шаг, критически обозрел дело своих рук, что-то со смешком бросил напарнику, оба направились к машине и усмотрели Мазура с Кацубой. Тот, что шел впереди, выбросил руку в их сторону, щелкнул пальцами, что-то резко, неприязненно бросил по-испански. «Скажи на любом языке, что не понимаешь», — быстрым шепотом подсказал Кацуба, кажется, ничуть не обеспокоившись. Мазур, недолго думая, сказал по-русски: «Да ни хрена я не понимаю, кореш! Что ты там лопочешь?» Эта фраза, вряд ли понятая незнакомцем, подействовала магически. Он остановился, пару секунд пытливо всматривался в лицо Мазура, наконец, уже вяло сделал такой жест, словно хотел все же оставить последнее слово за собой, нечто вроде ленивого: «Да ладно, попадешься еще мне». Затем оба, не торопясь, сели в машину, и она рванула с места под отчаянный визг покрышек, в 3 секунды исчезнув за поворотом. «Это что еще за тон-тон макуты?» — спросил Мазур. «Они есть», — негромко просветил Кацуба. «Эскадрон Муэрто». «Тебе перевести?» «Не надо», — сказал Мазур. «Эскадрон смерти, кошки, ясно». «Ага, спецотдел ДНГ по борьбе с терроризмом, нечто вроде корсиканских спецгрупп де Голля, когда он гонял аасовцев». Кацуба ухмыльнулся. «Причем официально ничего подобного вовсе не существует в природе. Как неоднократно заявлялось с самых высоких трибун, в составе главного полицейского управления, не ДНГ, заметь хорошенько, есть эскадрон моторизадо, нечто вроде группы быстрого реагирования, каковая борется с уличной уголовной преступностью. А все слухи о существовании некоего эскадрона смерти и его подчиненности государству есть выдумка злонамеренных леваков и прочих партизан. Между тем, реальное положение дел всем известно. У любого из этих лбов в кармане бляха ДНГ с крылатой шпагой, только к ней еще добавлены буковки ЕМ. А в общем, я иногда думаю, что с леваками только так и следует бороться. Будь у нас в 91-м парочка таких эскадронов, еще неизвестно, как обернулись бы дела. «Холо, мучачо!» «Парень!» Он жестом остановил парнишку, поспешавшего вдоль улицы с кипой ярких в 3 краски газет, кинул ему монетку, ловко выдернул из пачки верхний лист, развернул с хрустким шелестом, вчитался и удовлетворенно хмыкнул. «Ну да, конечно. Герильеро из Капак Юпанки. Обстрелян полицейский участок в Баралоче. Есть жертвы. Гранаты. Поисковые группы вылетели. Интересно, что эти юпанки ни разу не пытались подорвать нефтепровод, по которому янкисы из Петро качают в порт здешнее черное золото. Хочешь сказать, они работают на... Не все и не всегда, сказал Кацуба. Попросту, согласно старому присловию, никто не знает, где кончается беня и где начинается полиция. Любая экстремистская брашка, не мне тебя учить, профильтрована черти кем, от агентов ДНГ до самых непонятных иностранцев. Вообще-то интересный народ. Боевики-юпанки на 9/10 индейские метисы-чоло, а то и чистокровные индейцы, но вот головка — дело другое. Опять, как водится, дали снимки. Хороша, стерва. Да уж, — сказал Мазур, глянув на цветной снимок черноволосой красотки. Между прочим, чистокровнейшая праправнучка благородных кастильских идальго, — сказал Кацуба. Виктория Барриос, дочка миллионера-судовладельца. В свое время закончила в Лиме университет майор де Сан-Маркос. Элитное заведение, здешний Оксфорд. Старейший университет в Южной Америке. В 551-м основан. Магистр философии. По данным ДНГ, в прошлом году самолично палила из базуки по загородному особняку родного папочки, который после этого публично обещал вздернуть блудную дочь на первом суку. Мужик, надо сказать, такой, что обещание в случае чего выполнит. Вот они где подлинные латиноамериканские страсти. Ага, это тоже не из метисов, чистокровный гачупино. Та же история, разве что папа не столь богат и учился отпрыск не в Перу, а в Париже. Начальник их ЧК. И третий Пабло, опять-таки не пролетариат цехи и не индейец. Вся головка. За каждого из этой троицы, кстати, назначена кругленькая сумма. А любому сотруднику ДНГ, кроме денег, еще и орден с мечами обещан. Ты присмотрись хорошенько. Может, кто из этих франдеров по дороге попадется, можно будет подколымить? Шутишь. А черт его знает, сказал Кацуба, сворачивая газету. В конце концов, денежки законные плюс орден с мечами. А? Но каковы юные поросюки из элитных семей? Господи, это же не первый случай, даже не десятый, сказал Мазур. Тут тебе и Патти Херст, и дворянин Володя Ульянов, и Фидель. Сеньоры, какая встреча! Перед ними стоял незаметно подошедший Франсуа. В столь же белоснежном костюме, насквозь респектабельный, с крупным бриллиантом в перстне и легкомысленной тросточкой под мышкой. Они с Кацубой тепло поздоровались по-здешнему. Мазур уже знал, что это называется абразо. Два друга, обнявшись, хлопают один другого по спине сначала правой, потом левой рукой. Мазур неловко торчал рядом, совершенно не представляя, как ему с третьим мушкетером держаться, точнее, на каком языке говорить. Он не знал, в какой роли появился Франсуа на улицах столицы. «Мой друг Влад!» — воскликнул Франсуа на безукоризненном английском, кидаясь Мазуру на шею, и тот от растерянности покорно выполнил обряд абразо. «Поистине, достаточно выйти на Сан-Августин и постоять там 5 минут, чтобы без всяких хлопот, расспросов и поисков вновь обрести старых друзей». Кеведо был прав, когда посвятил этой улице поэму. На них не обращали внимания, там и сям происходили столь же дружеские встречи с хлопанием по спине, темпераментной жестикуляцией и сияющими улыбками, ну разве что разговор шел на испанском. Подступала вечерняя прохлада, и народ из числа благополучных массово выходил на променад. «Пройдемте», — сказал Франсуа, беря их под руки и направляя обратно к площади Дель Соля. «Сеньор Влад, сеньор Мигель, можете меня поздравить. Франция, наконец-то, оценила скромные заслуги вашего покорного слуги, назначив его здешним почетным консулом». Он понизил голос. «Железные документы, господа, подлинные, почти тот же иммунитет, что у вас». Это должно было влететь в немалую копеечку, подумал Мазур, подлинный картон французского почетного консула. Но он уже убедился, что неведомые дирижеры денег не считают, швыряясь ими даже почище, чем в беззаботные советские времена. Выданные им с Кацубой суточные и подъемные, мягко говоря, заставили тихонечко обалдеть. Вообще-то и российские дипломаты могли носить в бумажниках столь толстые пачки, но при условии, что они происходят из семейки члена Политбюро. «Как настроение, Мигель и Влад?» «Беззаботно рабочее», — сказал Кацуба, а Мазур промолчал. Им оставили именно эти имена, потому что, как поведал Глаголев, встреча с Доньей Эстебаней отнюдь не исключена. А она могла накрепко запомнить, что загадочные русские офицеры с Достоевского звались Мигель и Влад. Отчества и фамилии, правда, были другими, но последних, прежних, Донья не знала, помнится. Ладно, это пустяки. Но больше всего Мазура угнетало, что его, согласно новому, привилегированному аусвайсу, сделали не кем-нибудь, а военно-морским атташе в крохотном государстве на одном из Карибских островов. Причем Кацуба был опять-таки не мелкой рыбкой, а третьим секретарем одного из российских посольств на континенте. Душа не просто протестовала против подобного титулования, обливалась горючими слезами. Всю сознательную, то есть боевую жизнь, оказываясь за пределами Отечества, Мазур либо числился кем-нибудь вроде младшего переводчика при самом зачуханном инженере, либо словно бы не существовал вообще, появляясь на игровом поле неким призраком, лишенным и намека на национальную принадлежность. И вот на пятом десятке не просто дипломат, а еще и военный атташе. На груди словно бы вывеска, ощущаешь себя голым и прозрачным, как хороший хрусталь. Что там чувствует Кацуба, его дело. А вот Мазуру было тяжко, непривычно и уныло. «Можете не рассказывать мне ваши печальные новости?» — тихо произнес Франсуа. «Сам знаю, что вы в коробочке. Мы тут тоже не сидели сложа руки. И чтобы вы не мучились неизвестностью, спешу внести ясность. Это именно те, на кого мы все думали. Ничего смертельно опасного здесь не вижу». «Откуда же утечка?» — спросил Мазур. «Честно говоря, это не только не ваше дело, это и не мое дело», — ответил Франсуа. «Даже если завтра на далекой родине установят крота со всей непреложностью, чем это нам поможет?» «То-то. О нашей миссии знают, и не более того. Такой поворот событий заранее предусматривался. Вы не забыли беседу в самолете?» «Вашими бы устами», — протянул Мазур. «Глупости», — жизнерадостно осклабился Франсуа. «Как вы сами действовали бы на их месте? Ну-ка?» «Весьма вероятно, я и не пытался бы подсунуть членам их группы тарантулов за шиворот или отравить колбасой», — сказал Мазур. «Скорее уж, я устроил бы засаду на месте, будь оно мне известно, и дождался бы, когда аквалангисты всплывут на поверхность с добычей. Так гораздо рациональнее. Вот, видите. Почему же наши оппоненты должны быть глупее нас? Место им известно. Логично ожидать именно таких действий, какие описали вы». Он приостановился. «Дружище Влад, посидите пока здесь, а мы с Мигелем кое-что обсудим». И он легонечко подтолкнул Кацубу ладонью к парадному крыльцу «Трес Крусес». Мазур присел за столик, отчего-то выбрав тот самый, за которым сидел полчаса назад, начал уже к нему привыкать. Тут же беззвучно возник официант. Разумеется, он неплохо владел английским, иначе и не попал бы в столь респектабельное заведение. И Мазур без всяких лингвистических хлопот обрел пиво с местными жареными орешками. Краем глаза покосился на здешнего штатного топтуна. Тот лениво цедил свою колу, и Мазура словно бы не видел вовсе, а вот проходивших по площади сеньорит замечал мгновенно. На брусчатку уже легли длинные косые тени старинных зданий, укрыв заодно посвященную Кабрере мемориальную доску, и, казалось, все мысли вдруг отлетели. Мазур ощутил нечто вроде солнечного удара. Проморгался, потряс головой. Казалось, он сходит с ума. Лихорадочно прислушался к себе. Ничто вроде бы не изменилось, окружающий мир оставался прежним, исполненным вечерней беззаботной неги. Вот только Каперанг Мазур, похоже, все-таки сошел с ума. Потому что по площади, пересекая ее наискосок легкой походкой, насквозь знакомой, летящей, шла Ольга. Ее не должно было здесь быть. Ее вообще не было на этом свете, потому что год назад его молодая жена ушла туда, откуда не возвращаются. Она была мертва, похоронена в Шантарске. Но сейчас, появившись вдруг на зыбкой границе, меж прохладной тенью и потускневшим дневным светом, покойная Ольга Мазур, Олечка Вяземская, знакомой походкой шагала по исторической брусчатке, легонько взвивался над коленями подол невесомого синего платья, постукивали каблучки. Это ее золотые волосы рассыпались облачком по плечам. Это ее сине-зеленые глаза, ее походка, ее фигура, ее стать. И она, Господи Боже, живая! Мазур задохнулся. Двое повес в белоснежных костюмах, которых Ольга миновала, не удостоив и взгляда, почти синхронно взмахнули руками, и каждый приложил левую ладонь ко лбу, а большой палец правой прижал к щеке. Мазур уже знал, что этим абсолютно приличным жестом истый кабальеро выражает свое неописуемое восхищение прелестью очаровательной сеньориты. Если они тоже ее видят, она живая? Но что, если ему только кажется, что он их видит, а на самом деле... Нет, это же она. Она! Оттолкнув не кстати оказавшегося рядом официанта, Мазур смаху вскочил, сделал несколько шагов на ватных ногах, так и заплетавшихся, успел заметить удивленную физиономию штатного топтуна, успел услышать за спиной недоуменный деликатный писк официанта, не осмелившегося беспокоить сеньора, но не сдержавшего удивления нежданной прытью гостя. Он быстро шел, почти бежал на подгибавшихся ногах. Впереди совсем близко колыхалась копна золотистых волос, стучали каблучки, локти девушки слегка прижаты к бокам, а кисти рук отведены от талии. Ольгина манера и точеная фигурка, до боли знакома и знакома походка. То ли он чересчур громко топал, то ли еще чем-то привлек внимание. Девушка чуть-чуть приостановилась, оглянулась через плечо, и Мазур вновь увидел Ольгино лицо. Знакомо приподнятую в легком недоумении левую бровь, сине-зеленые глаза. Замер, как вкопанный, не зная, что сказать и не понимая, что вообще говорить. Сердце колотилось, по спине бежали холодные струйки пота. Он потерял себя, словно выдернули какой-то стержень, на котором все и держалось.